Наконец Куга заговорила первой. «Мы пришли к тебе, старый Вергил, потому что твое племя, волки, самое сильное в лесу. Все 11 волчьих стай нашего леса считают тебя главным и самым мудрым. Вы очень редко собираетесь вместе, но все знают, что вас много, что когда вы соберетесь, нет в лесу силы, равной вам. Мы пришли к тебе, старый Вергил, потому что все в лесу считают тебя самым справедливым. Мы пришли к тебе, старый Вергил, потому что ты один поймешь нас. Мы пришли к тебе вдвоем, потому что у нас разногласия». «Я слушаю тебя, Росомаха Куга». «Мы пришли к тебе, старый Вергил, потому что в лесу готовится злодейство. Опять леший Фарк со своими выбрал жертву и собирается утянуть безвинных зверей в свою канаву. Мы молчали всегда, во все времена. Мы не вмешивались в болотные дела ведьмы Брехи и синего Фарга. Но сколько я живу в лесу, всегда в нарушении закона леса обвиняли легкомысленных зайцев, косуль, белок. Только с ними и расправлялись в казнительной канаве. Но теперь случилось то, что должно было когда-нибудь случиться. Леший и Бреха пошли дальше. Сегодня подлешек Фир объявил нарушителями закона леса семью барсуков. Я сама слышала, как он сказал сорокам, что семья степенного Тина слишком разжирела, что он жирный. Его жена Тина жирная, и все барсучата жирные. Не иначе, как они незаконно добывают корм, громко заявил сорокам подлешек, и они понесли эту весть по лесу. Уж теперь он не отступится. Я знаю, он пивается в жертву, как июньский клещ. Что нам делать, старый мудрый Вергил? Если мы не заступимся за семью степенных барсуков, свершится злодейство, разрушающее главные устои леса. Ведь барсуки — это самая примерная, трудолюбивая и мирная семья. Росомаха замолкла. Волки молчали. Молчала Зана, Гард, Лика, другой брат Зер. Молчала Неясыть. Старый волк сделал шаг в сторону совы и, глядя на нее в упор, спросил. «И что же у вас за разногласия?» Куга тоже уставилась в желтые глаза Неясыти и ждала. «Мне тоже не нравится эта затея с барсуками, но я не хочу, не могу идти против ведьмы Брехи», — глухо сказала сова, — «ведь не кто-нибудь, а моя великая прародительница, мудрая желтоглазая Урга, объявила ведьму Бреху царицей ночи». Волки негромко заговорили, возник гул в пещере, звуки волчьего говора отражались от сводов, множились, многократно повторяясь, и, казалось, сама пещера бормочет приглушенными волчьими голосами. Старый вожак поднял голову, и все смолкли. Он внимательно посмотрел на мохнатую Кугу, и она, немного помолчав, произнесла: «Мой род тоже древний. Не менее древний, чем твой, желтоглазая Неясыть. Но моя прародительница не восхваляла ведьму Бреху, не провозглашала ее царицей, а билась с ней насмерть и погибла. У меня с ведьмой свои счеты, уходящие в далекое прошлое». Звери снова помолчали. Глаза волков светились в темноте логова почти так же ярко, как глаза гостей совы. Было тихо, только взволнованное дыхание зверей нарушало тишину, да негромкий шелест березки на ветру у входа в пещеру. И тогда заговорил старый вожак. «Я не скажу, сколько мне лет, вам это не надо знать. Я скажу только, что когда еще не было на земле ни страшной росомахи Хары, ни ведьмы Брехи, ни синего Фарга, уже тогда мои предки-волки ходили след в след длинными снежными дорогами и выли на луну звонко и гордо, протяжно и призывно. Мой древний род велик и живуч, и от имени его я объявляю вам. Во все времена здесь существовал один закон — закон леса. Он гласит, что убивать можно только на охоте, никому не позволено убивать иначе. Отныне мы потребуем соблюдения закона, и не только барсуки. Ни один заяц не будет больше утянут в казнительную канаву. Пусть там гниет одна болотная жижа, без жертв. Мы не признаем отныне власти царицы ночи. Мы и раньше ее не признавали, но не вмешивались в ее дела, а теперь вмешаемся. И если синий фарк и ведьма Бреха отныне нарушат закон леса, я соберу всех волков, и в лесу начнется такая война, от которой задрожит земля, закачаются деревья и выйдут из берегов реки. Раскрой широкие крылья, желтоглазая неясыть, и отнеси эту весть своей царице ночи. Леший Фарк. Он выглядел плохо. Вот уже лет 100, как щеки, губы его, да и живот опухли, стали одутловатыми и совсем синими от постоянной сырости и грязи, которую очень любил старый леший. В теплые летние дни, когда было сухо в лесу, он избегал выходить на свет, прятался от солнца, забирался в самую глубину своей канавы, где отсиживался в болотной жиже, дожидаясь ночи или дождливой сумрачной погоды. Место, где отдыхал сейчас синий фарк, было известно всему лесу и наводило ужас на лесных обитателей. Эта знаменитая казнительная канава держала в страхе многие поколения зайцев, белок, косуль и даже оленей. Этой канавой звери пугали детей, а птицы облетали ее далеко стороной. Она была бездонна, и много жертв было утоплено в ее черной ледяной жиже. Старый леший не был кровожаден. Он просто по своему положению в лесу являлся главным кровососом. Но крови вовсе не пил. Он был хозяином канавы, и считалось, что с жертвами расправляется он сам. Однако это было не совсем так. Жертву выбирал подлешек Фир. Он, как главный вынюхиватель, долгими ночами подслушивал, подглядывал и, конечно, вынюхивал. Когда жертва была выбрана, подлешек продолжал собирать наушные, подносные, подметные и зашиворотные факты. Это было необходимо, чтобы перед расправой обвинить жертву в нарушении закона леса. Тогда расправа становилась неизбежной и беспрепятственной. Никто не вникал в тонкости дела, и все считали, что все делается по закону, хотя где-то в глубине души и барсуки, и ежи, и даже волки сомневались. Но поскольку их самих это вовсе не касалось, они молчали, а сомнения зайцев и их возражения никого не беспокоили, и расправы продолжались.